и руки сэра Джорджа, лежащие на столе без признаков жизни. Репнин вышел в коридор. Незнакомец, не старый человек в офицерском кителе с отпоротыми погонами, продолжал свой рассказ. «Стены посольств уже никого не сдерживают, если огонь перенесен за их пределы», — произнес незнакомец. «Линия фронта пересекла апартаменты посла, и Максимы ведут огонь по кабинету первого советника». «Вы улыбнулись иронически?» — обратился человек в кителе к Репнину. «Как следует из ваших же слов, не столько по апартаментам, сколько из апартаментов», — заметил Репнин. Человек в кителе смутился. «А это уж когда как». Дверь купе в дальнем конце коридора открылась, и вышел Кокарев, одетый необычно. Пиджак, косоворотка, брюки в сапогах. «Николай Алексеевич, нам с вами никак не разминуться», — произнес он, быстро приближаясь. «Еще в Москве, до отправления поезда, мне показалось, что я услышал ваш голос». «Действительно чудо, и не только по той причине, какую имел в виду Кокарев. Чудо в другом. Разговор, который только что услышал Репнин, будто вызвал сюда Кокарева». «Заходите, Василий Николаевич. Время не обскачешь. Репнин может назвать Кокарева так. В купе я один. Вы надолго в Питер?» «Дня на три. Дзержинский там». «События переместились?» — спросил Репнин. «Нет, почему же? Эпопея Локарта достигла своей кульминации. Локарт — это хлебный переулок в Москве». «Разве это все еще его адрес?» — спросил Репнин. «Нет», — ответил Кокарев. «С той ночи», — пояснил он. «Признайтесь, вы не очень верили, что Локарт пойдет так далеко?» Репнин сел поудобнее, опершись спиной о стену вагона. «Я и сейчас понимаю это до определенного предела». Кокарев не мог скрыть улыбки. Он будто хотел сказать: «В известном возрасте человек нелегко расстается со своими заблуждениями». «А вы знаете, что произошло?» «Что имел в виду Кокарев? События в Хлебном переулке? Всю эту историю, которая пошла по Москве под названием «Арест Локарта»? Это имел в виду Кокарев?» «Я хочу знать, что произошло», — сказал Репнин с той грубой прямотой, какая у него обнаруживалась нечасто. «У вас есть 2 часа, Николай Алексеевич?» «У меня есть ночь». «Вряд ли от вас потребуется такая жертва», — сказал Кокарев и улыбнулся. Улыбнулся рассеянно, думая уже о том, что намеревался рассказать Репнину. «Должен признаться, Николай Алексеевич, сомнения и немалые были и у меня. Все произошло, как вы знаете, в ночь на 1 сентября. Когда во тьме встало это 6-этажное здание в Хлебном переулке, очень плоское, зауженное, не без претензий на моду, я, признаться, подумал, почему Локкарт поместил свою резиденцию в многоэтажном доме, а не в особняке, как живут обычно люди его круга? Чем объяснить все это? Неискушенностью или желанием иметь по соседству таких, как он сам? А может, все это от молодости, от щегольства, и для него комфорт не роскошь, а потребность? Мне тоже нравятся эти новые дома, построенные в начале века. Их много в Питере, на Каменноостровском. Есть в этих домах нечто от прогресса времени. Нет, не только лифт, паровое отопление, электричество. Сам стиль дома, обилие стекла и камня, высокие потолки, простор. Этот шельма Баскаков был человеком расчетливым. Он и хозяин, он и подрядчик. Строит первый этаж, а подвал уже сдал в аренду. Строит второй, сдал первый. И так до самого неба, лишь бы фундамент был толстым, лишь бы основа устояла. Хотя он сдавал по этажам, а подобрал квартирантов один к одному. Генералы в отставке, присяжные поверенные, крупные чиновники, знатные иностранцы.